Страница 117. Глава 10. Когда Эдисон был маленьким. Его звали Аль. Когда Эдисон был маленьким, его звали Аль. Вообще-то, полное имя у него было Томас Альва, только кто же будет звать пятилетнего мальчика длинным именем, если можно короче? Поэтому его так и звали. «Аль!» — кричала рано утром мама. «Где он успел потеряться? Завтрак остывает, а его нет». Мама очень переживала из-за своего младшего сына. «Он не потерялся», — объяснял старший брат Вилли. «Он стоит за сараем и наблюдает, как распускается одуванчик». «Аль!» — снова звала мама. «Мальчик мой, ну куда ты опять делся? Пора обедать». Страница 118. «Аль на канале», — объясняла средняя сестренка Таня. «Он наблюдает, как работает машина у парохода, и говорит, что к вечеру сам построит такую машину, только игрушечную и деревянную». «Это невозможно. Сбегай на канал и позови его домой. Он еще не знает, что пятилетнему ребенку не под силу сделать паровую машину». Аль и гусыня. Вокруг дома, где жил маленький Аль с мамой, папой, сестрой и братом, происходило очень много интересного. Вдалеке на холмах росли прямые высокие сосны. Вечером, когда большое усталое желтое солнце спускалось к горизонту, их стволы казались золотыми. А вокруг поблизости были зеленые луга, поля. На лугах паслись коровы, а с полей фермеры на повозках подвозили зерно. Это зерно они сыпали широкими деревянными лопатами в огромные амбары на берегу канала. Зерно так и лежало в амбарах высокими кучами, до тех пор, пока за ним по каналу не приплывал колесный пароход с вереницей барж. Пароход хрипло гудел, бил по воде своими колесами, и вода рядом бурлила, вспенивалась. Берег у канала был невысокий, покрытый травой, с него было хорошо видно проходящие мимо пароходы, которые везли камень, уголь, руду, а еще на берегу на верфях голые по пояс рабочие строили большие лодки, они громко пели разные песни, и Аль любил им подпевать. У всех людей в той местности были огороды, жили куры, утки, у Али тоже был огород и была гусыня. Гусыня важно прохаживалась мимо Аля, а иногда, когда хотела его попугать, грозно раскрывала клюв, изгибала шею и громко шипела. Но однажды утром гусыня не вышла гулять, а осталась сидеть в сарае, в темном углу. «Не мешай ей», — сказала мама, — «у нее серьезное дело, она гусяток высиживает». Страница 119. Аль стал каждый день заходить в сарай и однажды утром увидел, что вокруг гусыни бегают, попискивают маленькие пушистые гусята. Когда подошло время обедать, мама, как обычно, стала его звать, но на этот раз ни сестра, ни брат его нигде не могли найти. «Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось», — в ужасе повторяла мама. Аля искали уже и взрослые. Отец послал несколько работников, чтобы они осмотрели берег канала. Другие побежали к амбарам, третьи решили идти по дороге в дальний лес и одновременно осмотреть все окрестности. «Этому ребенку постоянно приходят в голову неожиданные мысли», — говорил отец, рассерженный, что приходится отрывать от работы столько людей. Лишь к вечеру, когда уже наступили сумерки, мама заглянула в сарай. Маленький Эдисон сидел в темном углу сарая и важно молчал. «Он здесь! Наш Аль здесь!» — закричала счастливая мама. Его обступили взрослые, а мама хотела быстрее схватить своего любимого сына на руки, но он не дался. Страница 120. «Не мешайте мне», — сказал Аль, по-прежнему сидя на корточках. «Я занят серьезным делом». «Что еще за серьезное дело? Какое серьезное дело может быть у пятилетнего ребенка в сарае?» — рассерженно спросил отец. «Я высиживаю маленьких утяточек», — ответил Аль. «Видите подо мной три утиных яйца?» «Что я говорил?» — отец с удивлением развел руками. «Этому ребенку постоянно приходят в голову неожиданные мысли». И окружающие не могли понять, то ли отец при этом смеется, то ли плачет. Страна, в которой рос Эдисон. Страну, в которой рос Эдисон, люди называли Америкой. Только она совсем была не похожа на современные Соединенные Штаты Америки. В то время еще не изобрели автомобили, электростанции, самолеты, а на железные дороги и пароходы все смотрели как на чудо техники. К ним еще не привыкли, и если человек собирался куда-нибудь поехать по делам или в гости, он садился на лошадь и отправлялся в путь по зеленым просторам. Людей в Америке было не так много, и места хватало всем. Отца Эдисона звали Самуэль, а маму Нэнси. Прадедушка Самуэля был голландским мельником, но однажды он погрузил свою семью на деревянный парусный корабль, переплыл через океан и поселился в Америке. В Америке Эдисонов очень уважали. Во время знаменитой войны за независимость на бумажных американских деньгах стояла подпись одного из Эдисонов. Ясно, что подписывать денежные купюры доверяют самому честному человеку в стране, чтобы все, кто смотрит на эту подпись, понимали, деньги настоящие, а не поддельные. Когда Эдисоны собирались вместе, посторонние удивлялись, потому что все они были высокого роста, большой силы, похожие друг на друга и никогда не сидели без дела. Страница 121. Правда, работящей была тогда вся Америка. Каждый человек или что-нибудь строил, или работал на полях и выращивал растения, или разводил скот, или отправлялся на поиски золота. Отец Аля, Самуэль Эдисон, тоже всегда работал. Он завел мастерскую, и там вместе с работниками делал из дерева материал для крыш, а еще торговал зерном и сосновыми бревнами, из которых строили дома. Когда Алю было 6 лет, его отец, как прадедушка, однажды погрузил все имущество семьи вместе с коровой, собакой, гусями и утками на колесный пароход своего друга Альва Брэдли. Аля, между прочим, звали как раз в честь этого бравого капитана. Капитан Брэдли повез их по каналу через озеро по реке. Так семья переселилась в городок Порт-Гурон. Новый дом Алю понравился, по нему было интересно бегать. В доме было 20 комнат, а еще каретник, большие сараи, конюшни, мастерские, фруктовый сад. Дом стоял на высоком берегу реки, окруженный высокими соснами, а мимо проплывали пароходы. Рядом с домом находились казармы солдат. Духовой оркестр часто играл там военные марши. И с утра до вечера маршировали солдаты. В городе была школа, и Алю в нее записали. Школа — это, конечно, хорошо, да не очень. Все знали, что Аль любит засматриваться. Зато не всякий взрослый мог ответить, сколько пальцев на лапке у ящерицы или как паук ткет паутину. Не всякому хватало терпения сидеть около цветка и весь день наблюдать, как он распускается. Алю уже на это терпение хватало. И когда он пошел в школу, он тоже на уроках засматривался и задумывался. Учителям это совсем не нравилось. Страница 122. Томас Эдисон, называл учитель Аля вторым именем, которое было дано ему в честь дяди, повтори немедленно, о чем я только что говорил. Но Эдисон в это время вспоминал паровозные механизмы, которые показывал ему на железнодорожной станции новый папин знакомый, машинист. Учитель он, конечно, не слушал. Прошло 3 месяца, и учителя по всем предметам поставили Эдисону плохие отметки. «Ваш сын не способен к учению, лучше взять его из школы домой», — сказали учителя маме. «Я с вами согласна», — ответила мама с грустной улыбкой. «По-видимому, моего Аля нужно учить иначе». «Вы его не научите никогда и ничему, потому что ваш сын — тупой, ограниченный ребенок», — проговорили учителя. «Здесь я с вами не согласна. Мой Аль очень талантливый мальчик, только для него ваша школа не годится». Мама у Аля когда-то получила хорошее образование и даже сама однажды создала школу. К тому же она любила своего сына и знала его лучше всех. Поэтому, проучившись 3 месяца, будущий почетный академик многих стран больше в школу никогда не ходил. Книги и опыты. Мама решила, пускай сын занимается тем, чем ему интересно. Если он будет продолжать дело отца, дипломы ему не нужны. Если же он захочет стать ученым, то в конце концов может сдать экзамены. Главное, что Алю интересно многое, и ему не обязательно слушать скучные голоса учителей. Свои знания он может получать и из книг. Она взяла его за руку и привела в центр города, в народную библиотеку. Вместе с ним она прочитала несколько толстых книг с золотыми корешками. В книгах рассказывались удивительные истории про разные страны и про научные открытия. Страница 123. Настолько увлекательная, что мама и сама зачиталась. С тех пор Эдисон стал целыми днями сидеть в библиотеке. Ему было 9 лет, а он читал такие серьезные ученые книги, которые кроме него в городе никто не читал. Даже школьные учителя не знали, о чем в этих книгах написано. Из всех наук Эдисону особенно понравилась химия. Химические опыты, про которые писалось в книгах, можно было повторять дома. Когда в огороде созрел урожай, Эдисон погрузил овощи на двухколесную тележку, отвез их к вокзалу и выгодно продал. На вырученные деньги он купил в аптеке химические реактивы и склянки. Скоро у него уже было больше 100 склянок с реактивами. Они стояли на полках в подвале, и Эдисон проделывал опыт за опытом. Он соединял 2 прозрачные бесцветные жидкости, а в результате получалась жидкость красная. Он опускал медную монету в другую жидкость, и через минуту монета превращалась в серебряную. Однажды он прочитал в научной книге, что если собрать легкие газы в пузырь, то этот пузырь будет летать по воздуху. Такой опыт тоже стоило проделать. Правда, у аптекаря не было пузырей, но зато были порошки, из которых готовили шипучую воду. «Очень много газа выделяют», — подтвердил аптекарь. «А пузыри мне ни к чему, у меня собственное тело есть. Это интереснее. Вместо пузырей буду летать я сам». «Михаэль», — спросил он своего приятеля, с которым часто играл, — «хочешь полетать со мной под синим небом?» «Не знаю», — сказал Михаил неуверенно. «Разве такое возможно?» «Возможно, еще как возможно. Для этого нужно стать легче воздуха, всего-навсего». «А как я стану легче воздуха?» «Мы вместе проглотим порошки. Эти порошки выделят легкий газ, и газ поднимет нас к небу. Полетели, а то мне одному скучно». Страница 124. «А потом, как вдруг нас ветром унесет? Мы рулить будем руками или ногами, а когда захотим приземлиться, понемногу этот газ выдохнем». Михаил согласился на полет. Эдисон купил у аптекаря столько порошков, что можно было изготовить бочку шипучей воды. Они вышли на поляну рядом с домом, чтобы им ничто не мешало взлететь, и стали глотать порошки один за другим. Уже на третьем порошке Эдисон почувствовал бурление у себя в животе. «Выделяется», — сообщил он Михаэлю. «Газ выделяется. Сейчас взлетим». Но вместо взлета вдруг из носа и изо рта стали выдуваться пузыри, желтая пена, пошел воздух толчками, и вкус при этом был препротивный, а потом ужасно заболел раздувшийся живот. Михаил тоже схватился за свой живот и заплакал. Хорошо, что их поляна была рядом с домом, иначе бы они и не добрели, а дома их немедленно стала лечить мама. Газеты и лавки. Для новых опытов Алю требовались новые реактивы, а деньги кончились, и тогда он нанялся на железную дорогу газетчиком. Рано утром из их городка в большой город Детройт отходил поезд. Чтобы поспеть к нему, надо было встать в 6 утра. Аль проехал на поезде 200 километров, сошел в Детройте, сам нашел редакцию газеты, купил там задешево сотню газет, сел назад в тот же поезд и по дороге их распродал немного дороже. Домой Аль вернулся в 11 вечера, а в 6 утра снова поднялся и поехал в Детройт. Так он стал зарабатывать деньги на свои опыты. Газеты покупали охотно, ведь еще не было ни радио, ни телевизора, и многие интересовались новостями. Когда в Америке происходило важное событие, Аль бежал к знакомому телеграфисту в Детройте, и тот рассылал на станции короткие телеграммы про это событие. И тогда на каждой станции Аля ждали толпы мужчин, потому что все хотели прочитать об этом в газетах. В такие дни ему удавалось продать несколько сотен газет. Дела у него пошли так хорошо, что он в своем городе у вокзала открыл две лавки и нанял на работу двух мальчиков. Один продавал газеты, другой — сладости, печенье и фрукты. Эдисон делил с ними выручку поровну, но хлопот у него теперь стало намного больше. «Странный у вас сын», — говорили некоторые встречные маме. «Ему бы еще играть, а он по городу мечется, весь в делах. Куда он свою выручку тратит? Ведь у него большой заработок». Что в этом странного, удивлялась мама. Мальчик зарабатывает деньги, а на выручку покупает ученые книги и приборы для опытов. Страница 126. Своя газета. Однажды Аль Эдисон нашел у старьевщика ломанный типографский станок, сам его починил и решил издавать собственную газету. Он поговорил с начальником поезда, и ему выделили часть почтового вагона. Друг Эдисона по фамилии Пульман, тот самый, который потом изобретет знаменитые пульмановские вагоны, построил в почтовом вагоне для Эдисона маленькую типографию и лабораторию. Теперь Аль узнавал самые свежие новости у знакомого телеграфиста в Детройте, бежал в свой вагон, быстро-быстро писал статьи и набирал собственную газету. Это была первая газета в мире, которая печаталась в поезде. Лесорубы, рабочие лесопилен, фермеры на разных станциях стали собираться к поезду, чтобы купить газету, которую издавал 12-летний мальчик, ведь в ней были самые свежие новости. На месте подписи главного редактора стояло взрослое имя — Т.А. Эдисон. А ночью Аль продолжал читать научные книги и ставить опыты. Он теперь увлекся электричеством и телеграфом. Это были совсем новые предметы, ими занималось на Земле еще немного людей. Спасение ребенка. Однажды на станции, которая называлась Маунт Клеменс, Аль, как обычно, пробегал со своей пачкой газет к платформе и увидел страшную картину. От поезда отцепили разгруженный товарный вагон. Этот вагон медленно и бесшумно покатился по рельсам, а на рельсах у кучи песка играл маленький ребенок, начальника станции. Люди на платформе, которые видели это, онемели от ужаса. Еще минутой вагон должен был раздавить маленького ребенка. И тогда Эдисон бросил свои газеты и побежал по платформе наперегонки с вагоном. Ему удалось обогнать вагон совсем немного, но этого хватило, чтобы спрыгнуть на рельсы и в последнее мгновение выхватить маленького ребенка из-под колес. Страница 127. На платформе все облегченно вздохнули, а некоторые даже смеялись и кричали «Ура!». «Ты спас моего сына», — сказал 12-летнему Эдисону начальник станции, «и я не знаю, как с тобой расплатиться». Люди мои не богатые, но я готов отдать все, что у меня есть. «Поучите меня работать на телеграфе», — попросил Аль. «Это я с удовольствием», — обрадовался начальник станции. «Конечно, я тебя научу. Я и сам недавно освоил эту штуку». Так Аль очень скоро изучил, как работает телеграф, и сделал свою телеграфную установку. Тогда еще города не были освещены электричеством. Это как раз потом сделает Эдисон. Но телеграф без электрического тока работать не мог. И Эдисон создал в своем подвале гальванические элементы, провел провода на станцию к телеграфисту и мог получать свежие новости, не выходя из дома. Страница 127. Страшное несчастье. С каждым днем дел и забот у Аля Эдисона становилось больше. Надо было снабдить две своих лавки, в которых по-прежнему работали знакомые мальчики, журналами, газетами и продуктами. На каждой станции его ждали люди, которым он продавал собственную газету. По пути пассажиры поезда часто хотели перекусить и попить. Ведь поезд проходил 200 километров, и дорога занимала более 5 часов. Для таких пассажиров Эдисон нанял третьего мальчика, который ходил по поезду и продавал закуски, напитки. Сам же Эдисон в это время проводил опыты в своей лаборатории в почтовом вагоне, читал научные книги или печатал собственную газету. Но однажды случилось несчастье. На маленькой станции Эдисон, как обычно, соскочил на ходу с поезда на платформу, чтобы успеть больше продать газет. Его сразу окружили покупатели. А в этот момент паровоз дернул вагоны, и никто не догадывался, что с полки в лаборатории Аля упала банка, что в банке был кусок белого фосфора, который от соприкосновения с воздухом загорается. Страница 128. Когда поезд тронулся, Аля еще продолжал продавать газеты. Как обычно, он успел вскочить в предпоследний вагон и пошел вперед к своему вагону, а в вагоне уже полыхало пламя. До пожара первым успел добраться начальник поезда. Вместе с Алем они сумели погасить огонь. На следующей станции начальник поезда выбросил на платформу остатки сгоревшей типографии и самого Аля вместе с его товарами и газетами. Поезд двинулся дальше, и Эдисон стоял на опустевшей платформе рядом с дымящимся хламом. «За всю свою жизнь я никогда не был в таком отчаянии, как тогда, когда лишился своей первой лаборатории», — вспоминал взрослый Эдисон об этом страшном несчастье. Потом, когда он станет знаменитым во всем мире, его друг и гениальный создатель автомобиля Генри Форд решит в своем поместье построить музей Эдисона. Для этого он проложит 0,5 километра рельсов и купит здание станции, на которой стоял в отчаянии мальчик Эдисон. Это здание Форд разберет, переведет в свое поместье и поставит рядом с рельсами. Еще он разыщет точно такой же вагон, в котором были типографии и лаборатория Эдисона, тоже переведет его к себе и установит на рельсы. Кем стал Эдисон? На этом закончилось детство великого изобретателя Эдисона, зато началась его взрослая жизнь. Остатки лаборатории он снова перевез в родительский дом, в подвал, а сам стал работать телеграфистом. Очень скоро он сделался лучшим телеграфистом в Америке. Потом он изобрел свой телеграфный аппарат, потом телефон, потом аппарат, который записывает звук, фонограф. Голоса многих известных людей и даже писателя Льва Николаевича Толстого мы можем сегодня слушать, потому что Эдисон прислал им свой фонограф. Страница 129. Мальчик Эдисон зарабатывал деньги, чтобы ставить опыты в лаборатории. Едва он немного разбогател, как поступил так же, купил большой участок земли и построил здание, где поместилась знаменитая лаборатория Эдисона. Вместе с ним с удовольствием работали самые талантливые и увлеченные молодые люди. Они придумывали изобретения с утра до вечера и часто даже спали прямо на лабораторных столах, чтобы с рассветом снова взяться за работу. Очень скоро Эдисон занялся электричеством, и по всей Америке загорелись электрические лампы. Эти лампы, а также выключатели, трансформаторы и все, что нужно для прохождения электрического тока, тоже изобрел Эдисон. А еще он изобрел электричку. Первая электричка ездила вокруг его лаборатории и катала любознательных людей. Скоро в каждом американском и европейском доме были какие-нибудь изобретения Эдисона, которые облегчали жизнь. Потому что он улучшал и усовершенствовал все, чем пользовались люди – пишущие машинки, аппараты для дойки коров, выплавление металлов из руд, получение химических материалов. Удобные и добрые изобретения Эдисона помогают нам жить и сегодня, и все люди на Земле благодарны за это великому человеку.